Глава 28. Кайс смотрел вслед леди Дейзи до тех пор, пока она не скрылась за дверью. Он даже не сразу услышал родную мать, которой пришлось повысить голос. «Кайс, мальчик мой, да приди же, наконец, в себя!» — раздраженно сказала она. «Ты слышал, что я тебе говорила?» Синеглазый мэр посмотрел на возбужденную матушку. «Не все, повтори». Леди Савила нахмурилась и, в свою очередь, смотрела на захлопнувшуюся дверь. «И повторю. Надо сказать, леди Дейзи ведет себя несколько странно для женщины, с которой развелся муж. Никакого почтения ко мне, ты заметил? Кроме того, дверь чуть не перед носом захлопнула». Синеглазый мэр нахмурился. «Мама, леди Дейзи нужно накормить ребенка, она же сказала», с выражением стоического терпения на лице ответил сын. Леди Савила дернула плечиком. «Для этого есть кормилица. Мы только собрались потолковать о том о сём». Матушка остро посмотрела на мэра. «Ну, ты же понимаешь, мальчик мой, что мне просто жизненно необходимо побывать в этом доме, а особенно в подвале. Возможно, мы могли бы с твоей протеже прийти к взаимовыгодному решению». Тут она внимательно посмотрела на сына, который вдруг после слова «протеже» ощутимо напрягся и смутился. Леди Савила ахнула, осененная неожиданной догадкой. «Кайс, сынок, вот только не говори мне, что ты влюбился в эту недостойную особу». Кайс вздрогнул, на его щеках заходили желваки. «Мама, никогда, слышишь, никогда не называй ее так», — проговорил он низким, почти шипящим голосом, и на щеках мужчины выступила чешуя. Леди Савила фыркнула. «А как еще прикажешь называть женщину, которая родила девочку? Или ты не понимаешь, что это значит, Кайс?» «Знаешь, мама...» — лорд Кайс прищурился, и кадык его дернулся. «Во-первых, это не твое дело». Золотоволосая драконица задохнулась от возмущения. «Как не мое, Кайс? Ты мой единственный сын, между прочим, и все, что касается тебя, касается меня в первую очередь». Но синеглазый мэр никак не отреагировал на ее слова и упорно продолжал. «Во-вторых, мне очень странно слышать от тебя, именно от тебя, эти старые бредни. Ты же занимаешься магическими животными сколько уже лет?» Леди Савила поморщилась. «Не напоминай матери о ее возрасте, Кайс. Это неприлично». Синеглазый мэр тихо сказал. «Мама, не уводи разговор в сторону. Думаю, ты уже поняла, о чем я. Я прекрасно помню, как вы с леди Марией обсуждали тот феномен, который в старых книгах обнаружили». В глазах леди Савилы отразилось понимание, и она нехотя ответила. «Не думаешь же ты, что твоя мать полная невежда в этом вопросе? Конечно, сообразила. Редкий случай, конечно, особенно в наше время. Хотя девочки-первенцы рождались и раньше». Она прикусила губу. «Интересно, бывали ли подобные феномены в роду ее матери? Если так, то у леди Дейзи вполне могла проявиться кровь старых драконов». Она остро взглянула на сына. «Да, в те далекие годы, когда драконы еще откладывали яйца, первыми на свет всегда появлялись девочки. Это факт». Синеглазый мэр ухмыльнулся. «Вот видишь, мама, все объясняется весьма просто». Леди Савила вздохнула. «Но в любом случае, Кайс, если я еще могу как-то объяснить подобное именно благодаря своим знаниям и опыту, то общество... общество не поймет. Общество так и будет считать, что лорд Шармей заслуженно развелся с ней, и рождение девочки как раз и есть показатель неверности леди Дейзи». Лорд Кайс прищурился не хуже своей матушки. «Общество? О каком обществе ты говоришь? Это твое так называемое общество и ко мне относится не лучше. В конце концов, мы живем в Клавенсе, и здешнее общество меня вполне устраивает. Так же, как и тебя, не так ли?» Леди Савила поджала губки и вздохнула. «Ты быстро вырос, мой мальчик, а я так мечтала, что в конце концов мы вернемся в столицу». Кайс закатил глаза. После того, как он больше не смог оборачиваться, отдав все силы и всю свою магию, защищая названного брата, лорда Шармея, в том самом обществе он стал изгоем. Столичное общество... Он горько усмехнулся. «В этом обществе не важна причина, по которой ты потерял способность к обороту. Важен сам факт». «Нет, первое время его чуть на руках не носили». Невеста, леди Арана, приходила в целительские покои, приносила цветы и фрукты, смотрела на него с обожающим взором. Ну как же, герой, спаситель верховного дракона в той заварушке, где названного братца чуть не лишили жизни прорвавшиеся фанатики. Но ее визиты становились все реже, а когда целители развели руками и объявили, что ничем больше помочь не могут, и Кайс до конца жизни останется калекой, не сможет больше оборачиваться, девушка приходить перестала. Вскоре пришло письмо с извинениями, в котором его Арана, его, как ему казалось, единственная, сообщала о разрыве помолвки. Конечно, он ее понимал. Муж-калека — это не тот муж, который был нужен блистательной драконице. Он все понимал. И сразу же, как только вышел из рук целителей, пошел к Шармею и попросил отставки. Как телохранитель он уже был мало на что годен. Уехал в самую глушь, на север, в Клавинс. Стал вот, благодаря опять же Шармею, мэром. А чем еще он мог заняться при отсутствии возможности оборачиваться? Хорошо еще, что магические способности стали потихоньку возвращаться. Кайс иной раз думал, что это как раз благодаря тому, что в Клавинсе случались сильные магические бури. Таких бурь не было больше нигде в Империи драконов. Как говорится, ищи во всем хорошее. Он хмыкнул. «Серьезно, мам, ты правда хочешь вернуться туда, откуда тебя не слишком вежливо попросили?» Леди Савила вздохнула. «Почему бы и нет? Все-таки столичная жизнь не чета нашей, и там вполне могла бы найтись для тебя подходящая драконица». Кайс нахмурился. «Мама, подходящую для себя драконицу я найду сам».